А да, это было моей идеей, Фикс. Но пока мы не наладим основное хозяйство, думать об овцеводстве все-таки рано. Нужно все делать пошагово, приводя в порядок то, что имеется, а не хвататься за все сразу. Из города Наташа приехала в приподнятом настроении. Похоже, стараниями мужчин страх немного отступил, и она стала трезво оценивать ситуацию. Ее жалоба была принята, а значит, вскоре развернется основное действо, суд, на котором должны были расторгнуть ее брак с Потоцким. После Таниной свадьбы Петр собирался лично съездить в монастырь, где пряталась девушка, чтобы поговорить с монахинями. До этого же времени Наташа будет находиться под нашим крылом, и никто не посмеет даже на шаг приблизиться к ней. Но если честно, я сомневалась, что у Потоцких хватит смелости явиться сюда и качать права. Смелыми они были только с теми, кто слабее. В день венчания даже солнце играло по-особенному. Ночью прошел небольшой дождик, и лес был окутан легким сиреневым туманом. Молодая зелень жадно тянулась к свету, разворачивая изумрудные листья, на которых поблескивали сияющие капельки. А небо просто слепило лазурной синевой. В доме с раннего утра царила суматоха. Слуги носились с раскаленными утюгами, Глашка трясла щипцами для волос, не зная, что с ними делать, нянюшка отчитывала ее и даже несколько раз дернула за косы. А дворня уже потихоньку прикладывалась к рюмочке, но никто ее за это не ругал в этот день. Таня нервничала, но выглядела счастливой, попивая чай у себя в комнате. «Я же была счастлива за нас с обоих, ведь каждая нашла свою любовь в чужом и таком неприветливом мире». По обычаю, Андрей прислал женихову шкатулку с гостинцами и венчальными принадлежностями, венчальными свечами, духами, булавками и, конечно же, обручальными кольцами из червонного золота. На внутренней стороне каждого из них были выгравированы год, месяц и число совершения брака. На кольце невесты – имя жениха, а на его кольце – невесты. Как только шкатулку принесли в комнату Тани, нянюшка начала одевать молодую к венцу. В храм молодые должны были добираться порознь. Поэтому подруга, словно принцесса, ехала в экипаже Головина, а за ней уже следовали несколько дорогих колясок дядюшки с веселящейся родней и щегольской фаэтон Родиона Макаровича. Андрей ждал у церкви, одетый в камзол из черного бархата. Он был украшен множеством пуговиц, имел широкие обшлага и два больших кармана с клапанами. Белоснежная рубашка слепила глаза, а в начищенных сапогах отражались яркие лучи весеннего солнца. Во время обряда я даже всплакнула и сразу же почувствовала, как Павел взял меня за руку. Мне очень хотелось, чтобы брак Тани оказался таким же счастливым, каким он был у нас. Но молодожены смотрели друг на друга с такой нежностью, что в этом не оставалось никакого сомнения. После венчания, молодые направились к экипажу Андрея, украшенному родовым гербом, а в это время их осыпали зерном и мелкими монетами. В будущем Таня станет настоящей графиней, что имело свои преимущества, и было очень выгодно для нашей семьи. «Галочка, твои глаза на мокром месте, в них грусть. Что случилось? Тебе тяжело расставаться с Софьей?» Головин обнял меня, когда мы сели в экипаж. «Расскажи мне, родная моя». «Да, мне тяжело, но я счастлива за нее», тяжело вздохнув, ответила я, прижимаясь к его груди. «Наша семья становится больше. Это прекрасно. Ты правильно говоришь. Когда Бог создал человека, он сказал, нехорошо быть человеку одному. Так и появилась семья. Скоро у них родятся дети, и с каждым праздником в нашем доме будет веселее. Мне бы хотелось, чтобы в нашем доме появился еще один ребенок. Наш ребенок», — шепнула я, уткнувшись носом в пахнущий свежестью камзол. «Сын, я не тороплю тебя, Галочка». Павел прижался губами к моей макушке. «Набирайся сил, Машенька, и натешься сперва. Я сама себя тороплю. Это мое желание», я подняла голову, и он поцеловал меня. Поцеловал так, как и положено мужу. С той самой страстью, от которой кружится голова. Глава 31. Подъездная аллея была полна экипажей, кругом витал аромат духов и табака. Дамы в красивых нарядах с любопытством разглядывали Таню, а мужчины важно приветствовали друг друга. Встречали новобрачных родителей Андрея, стоя на ступенях, ведущих к главному входу белоснежной усадьбы. Отец с иконой, а мать с хлебом с солью. Приняв их благословение, молодые по очереди трижды поцеловали родителей, а потом, следуя старинному обычаю, принялись угощать гостей игристым вином и кусочком медового пряника. Гости в свою очередь чествовали их и дарили подарки. Особенно отличился Родион Макарович, подарив шикарный экипаж с красивой резьбой по дереву, обитым бархатом салоном и застекленными окошками. Праздничное застолье, как полагалось, начинал важный гость. К нашему полнейшему восторгу, им оказался Николай Михайлович Голицын. Это был плотный, приятный мужчина с красными щеками и зычным голосом, одетый в праздничный камзол из темно-зеленого сукна с красным стоячим воротничком. Павел шепнул мне, что Екатерина пару лет назад пожаловала его в обергов-маршалы, то есть сделала главным распорядителем придворной жизни. История соприкоснулась с нами еще одним своим боком, позволив увидеть знаменитую личность. Столы ломились от еды и напитков. Несколько видов рыбы, мясное и заливное, заливное из куриных потрошков, куриная лапша, раковый суп, подовые пироги, слоеный паштет. В конце ужина подали яблочный пирог со взбитыми сливками и мороженое. Кстати, несмотря на то, что это лакомство было удовольствием богатых людей, его в это время делали очень просто. Варили сироп, протирали ягоды или фрукты, смешивали с сиропом, отдельно взбивали густые сливки и добавляли их туда же, после чего обкладывали всю форму льдом с солью. Домой мы вернулись тем же вечером, потому что я не хотела оставлять Машеньку, несмотря на то, что с ней были нянюшка и кормилица. Без Тани усадьба опустела, и я снова расплакалась, представив, как буду жить без нее. Но нужно было привыкать, у каждой из нас теперь своя семья. Прошла неделя. Подруга обещала приехать в гости к выходным, и Аглая Игнатьевна суетилась на кухне. Она контролировала повариху, чтобы та не забыла ни одно из любимых блюд Тани. Уж очень хотелось нянюшке угодить родной голубке. Они приехали к обеду, и я с радостью отметила, что мой четырехглазик похорошел. Ее глаза сияли счастьем, она казалась легкой, смешливой, а в мимолетных взглядах, брошенных на мужа, мелькала нежность. Мы долго обнимались, потом целый час провели в разговорах наедине, оставив мужчин обсуждать дела усадьбы. «Ты счастлива?» – скорее уточнила, чем спросила я, на что Таня быстро закивала головой, зажмурив глаза. «Очень. Порой мне даже кажется, что все это сон и, проснувшись, я обнаружу себя в своей кровати. За стенкой ты храпишь, в коридоре стоят ведерки, приготовленные для похода за грибами, а из радио несется. Цвет настроения синий. Нет, туда мы уже никогда не вернемся, мне даже страшно стало от такой мысли. Наша судьба здесь. Как же быстро забывается все привычное, стоит начаться настоящей жизни, полной чувств и ощущений. Я давно не вспоминала о скучных, тянущихся, словно жевательная резинка, буднях. Меня уже не было там, для того мира я умерла. Не успели мы рассесться за обеденным столом, как в столовую вошли Дмитрий Сергеевич и Петр. Я сразу поняла, что они прибыли с новостями, которые касались суда. Так и вышло. «Завтра нужно явиться на судебное заседание», — сказал Петр. «Монахини уже здесь. Сестры хотели поселиться в постоялом дворе прямо в городе, но мы не стали рисковать и пригласили их к себе. Они согласились свидетельствовать», — с надеждой спросила Наташа, начав волноваться. «Матушка игуменья с ними?» «Да, они сразу приняли решение ехать в суд», — улыбнулся Дмитрий Сергеевич. «Как сказала матушка игуменья, дьяволу нельзя потакать, иначе он свои греховные дела еще больше творить начнет. Безнаказанность станет править Божьим миром, а мы ведь как стражи его, стоим на вере и правде». Теперь дело было за Наташей. Ей нужно набраться смелости и не позволить давить на себя. А ведь Потоцкий попытается напугать ее, в этом я даже не сомневалась. «Мы ведь поедем на суд». Таня с мольбой посмотрела на мужа. «Я должна там быть». «Конечно, поедем», — успокоил ее Андрей. «А как же? Мне самому хочется в глаза бывшему другу посмотреть». А к ужину в усадьбу снова доставили записку от Потоцких. Весь текст ее был пропитан ненавистью и ультиматумами. Он просто пестрел словами. «Немедля права не имеете, требую, приказываю подчиниться», а в конце так вообще написала такое. «Девку замужнюю вернуть в дом супруга, для наказания за своеволие». Я даже представила, как она брызжет слюной, скрипя пером по бумаге. Видимо, Александра вызвали в суд, и Потоцкая решила использовать угрозы, надеясь непонятно на что. Неужели они до сих пор не поняли, что с нами это не работает? На суд они явились вовремя и, увидев нас, Александр презрительно скривился. Дарья Николаевна проплыла мимо с каменным выражением лица, но это равнодушие было показным. Ее глаза просто пылали гневом и яростью. Но когда в зал суда вошли монахини, Потоцкий насмешливо покосился на мать. Молодой человек явно был уверен в своих силах. Супруга ваша, Наталья Платоновна Потоцкая, утверждает, что вы убить ее пытались, избили, а потом в бессознательном состоянии в реку бросили, сказал судья, после оповещения о начале заседания. Он посмотрел на Александра через круглые очки. «Правду говорит, Наталья Платоновна. Ложь. Чистейшая ложь!» — воскликнул Александр, а Дарья Николаевна не удержалась, чтобы не сунуть свой нос. «Сбежала она. Прихватила драгоценности мои и сбежала. С любовником, небось, ошивалась. А сына моего оговорить надумала, чтобы себя обелить. Дарья Николаевна, голубушка, вы же не на базаре!» — осуждающе протянул судья. «Есть доказательства, что прелюбодействовала Наталья Платоновна. Свидетели. 2-3 человека подтвердить должны. Когда супруга ваша исчезла?» «В мае того года», — ответил Александр и растерянно моргнул в сторону матери. «Так ведь, матушка?» «Да, да. Год ее где-то носила. Если надобно, и свидетелей найдем». Почти выплюнула Дарья Николаевна, вытирая лоб платочком. Стоит, глаза потупила. Чувствует свою вину. «Да что ж такое? Прекратите немедленно», — осадил ее судья. «Хватит». Один из заседателей повернулся к монахиням и спросил: «Матушка игуменья, супруга господина Потоцкого когда в монастыре появилась?» «Перед Пасхой, господин заседатель», — ответила монахиня, — «в Страстную субботу». «И сколько она пробыла там?» «До того самого времени, как за ней приехал Корней Наумович. Он у Петра Дмитриевича служит». Игуменья посмотрела на Петра. «В марте это было, сего года. Видели ли вы какие-либо отметины на ее лице и теле?» Судья внимательно слушал монахиню, а вот неблагородное семейство нервничало. Пришла она под ворота монастыря под утро, мокрая, в порванной одежде. Как только Наталья переступила порог обители, тотчас в беспамятство впала. На лице живого места не было, а как раздевать ее стали с сестрами, ужаснулись. Вроде как палкой бедняжку колотили. «Господин судья, а может, куплены они?» Дарья Николаевна сжала кулаки. «Вот и говорят, что велено. Да Господь с вами», — побледнела игуменья. «Что вы говорите такое? Грех это. Почему же вы Наталью Платоновну не разыскивали, а сразу жениться побежали?» Судья смотрел строго и осуждающе. Объявление в церкви давали о предстоящем венчании с Вольской Ольгой Аркадьевной. «Как же так? Значит, уверены были, что супруги вашей в живых нет?» Александр побледнел, а Дарья Николаевна наоборот покраснела. «Прижучить их пора», — шепнула мне Таня. «Чтоб клочки по закоулочкам». Глава 32. Заседание неожиданно прервалось из-за появления незнакомца. В зал вошел мужчина в темном мундире и размашистым шагом направился к заседателям. Выражение его лица было холодным и безучастным. Не глядя на нас, он приблизился к судье и, молча передав ему какой-то конверт, покинул помещение. Судья прочел послание, после чего что-то тихо сказал остальным заседателям. Те тут же зашептались между собой, поглядывая на конверт, словно на ядовитую змею. «Что происходит?» — тихо спросила я у мужа, начиная волноваться, но он пожал плечами. «Без понятия, дорогая, но появление этого человека явно касается судебного разбирательства над Потоцкими. Судя по его мундиру, вмешалась тайная канцелярия». Александр и Дарья Николаевна заметно занервничали, тоже не понимая, что происходит. Видимо, у матери с сыном уже появилось предчувствие неотвратимой расплаты, и это лишало их душевного равновесия. На лбу Александра выступили капли пота, а Дарья Николаевна закатывала глаза, обмахиваясь платочком. Она попыталась вытереть им лоб своего чада, но тот раздраженно отмахнулся. «Я так понимаю, вам нечего ответить на мой вопрос, судья», наконец, посмотрел на Александра. «Вы признаете свою вину?» «Нет, нет. Мой сын не признает». Потоцкая от волнения стала задыхаться и глотать слова. «Он, ни в чем не виноват. Разве вы не понимаете, что вас дурачит? Все, они». Но судья не стал слушать ее бессвязные речи. Он поднялся и громко сказал: «По распоряжению обер-секретаря правительствующего сената Степана Ивановича Шишковского, дело Потоцких будет передано в тайную экспедицию, дабы выявить все скрытые от суда замыслы. Самого же Александра и Дарью Николаевну суд обязует безвыездно находиться в усадьбе до окончания следствия. Ежели каким-то образом кто-то из них попытается скрыться, то немедленно будут изловлены и заточены в тюремную камеру без права выхода из нее до суда. Дарья Николаевна начала заваливаться на Александра, который практически окаменел после слов судьи. Он не успел ее подхватить, и Потоцкая грохнулась на пол. Уже на пути к дому я решилась задать мужу мучающий меня вопрос, потому что видела его изумление при оглашении вердикта. Да и странная реакция Дарьи Николаевны удивила не меньше. Неужели она так испугалась? Ни ее, ни Александра в тюрьму пока не посадили, а она в обморок упала. Решила продемонстрировать свои актерские способности. Только вот вышло действительно натурально. «Павел, я заметила, как ты словам судьи изумился. Другого ожидал. Не такого, точно». Муж растерянно покачал головой. «Ты даже представить себе не можешь, что произошло. Обычно жалобы жен на побои не служат основанием для развода. Мужья порой бьют жен до увечий, а потом требуют от них написания писем о том, что те скорбят телесной болезнью и желают принять постриг. Но тут было покушение, а значит, их вполне могли развести. После чего церковь наложила бы на Потоцкого епитимию. Так ведь судья высказался странно, дабы выявить все скрытые от суда замыслы. Если этим разбирательством сам Шишковский заинтересовался, дела у них совсем плохи. Объяснишь? Я понимала, что произошло нечто из ряда вон выходящее, но даже не догадывалась насколько. Шишковского называют кнутобоем ее величества. Он заправляет делами ведомства. Вот только в ведение тайной экспедиции входит розыск и разбирательство по политическим преступлениям. Проще говоря, это орган политического сыска, дорогая. Степан Иванович не разбирает такие дела, как наши, понимаешь. Головин внимательно наблюдал за мной, словно пытаясь понять, дошло ли до меня. Галочка, некоторые теряют сознание, услышав, что к ним явился человек от Шишковского. Его настолько боятся. Прошептала я, словно меня кто-то мог подслушать в собственной карете. Мне очень повезло, что он не обратил внимания на мое дело, так как был занят очередными якобы заговорщиками, грустно улыбнулся муж. Степана Ивановича боятся все. Болтуны и светские дамы, либералы и картежники, масоны и должники. Имея тайных лазутчиков, он знает все, что происходит в столице. Не только преступные замыслы, но даже неосторожные разговоры. Но почему он проявил интерес к делу Потоцких? Возможно, граф обратил его внимание. Павел был сам удивлен. Нужно все разузнать у его сиятельства. А если Потоцкие сбегут? Предположила я, но Головин успокоил меня. От Шишковского не сбежать. Вряд ли их усадьба останется без наблюдения. Но если они побоятся, что обер-секретарь копать начнет очень глубоко, могут и глупостей наделать. Тут всего ожидать можно, галочка. После чего муж рассказал мне много интересного и ужасного. Например, что ходили разговоры, будто в кабинете Шишковского находилось особое кресло. Приглашенного на беседу он просил сесть в это кресло, и, как только человек усаживался, механизм замыкал его так, что он не мог освободиться. Шишковский делал знак, и люк с креслом опускался под пол. При этом голова и плечи виновного оставались наверху, а все прочее тело висело под полом. Кресло убирали, обнажали зад гостя и секли, а обер-секретарь во время экзекуции внушал гостю правила поведения в обществе. После суда прошло больше недели, но как бы все это не было неприятно, жизнь продолжалась. В цех по изготовлению консервации Родион Макарович привел женщин из деревни, и мы с Таней погрузились в процесс обучения. Каждая работница должна была понять, что на глазок в этом деле не получится. Поэтому нужно соблюдать пропорции, чтобы продукт не испортился. А еще я придумала заказать в типографии этикетки для нашей продукции, чтобы она выглядела достойно. Мы долго думали, как назвать наше производство, и сошлись на мнении, что это будет погребок Засицких. На огороде я окончательно распределила места для посадок овощей, чтобы им было комфортно по соседству. Мужики вспахали землю, добавили компост и перегной, чтобы обогатить ее питательными веществами. Кроме этого мы с Таней провели профилактику от луковой и свекольной мухи. Ряды лука засыпали песком, смешанным с торфом, золой и табачной пылью, а посевы свеклы – табачной пылью с известью. Клубнику проредили, оставив кустики с нежными молодыми листочками, смородину и крыжовник подкормили, обрезали поломанные ветви и взрыхлили приствольные круги. В полях тоже было много работы, за ними следили Павел и Андрей, часто советуясь с нами, особенно если возникали какие-то трудности. Для скота выделили достаточное количество пастбищ, чтобы давать им возможность отдыхать. Пастухи теперь гоняли коров на самые дальние из них. Крестьяне сеяли рожь, овес, ячмень, а вот с пшеницей осторожничали, потому что она давала или хороший урожай и отменный белый хлеб, или большой убыток. Растения прихотливые, боящиеся засухи, а если сильный ливень, наоборот валится, не может выстоять. Мы пока тоже не спешили засеивать ею поля. Нужно было хорошо подумать, как получить хороший урожай. В один из этих полных событий майских дней пришло письмо от Демьяна. Он рассказывал о службе, о том, как ему живется, и просил прощения. Парня до сих пор мучила совесть, что, конечно же, было хорошо. Потому что если совесть восстает против чего-то, то спастись от ее терзаний невозможно. Это как заноза. Пока ее не вытащишь, она будет болеть. Я написала парню в ответ, что мы ждем его в гости, как только его отпустят из полка в отпуск. Глава 33. Новости о Потоцких мы узнали от его сиятельства. Отец Андрея вместе с семьей приехал к нам в гости и поведал, что Степан Иванович Шишковский заинтересовался их делом после того, как ему напомнили, что именно Дарья Николаевна стояла за историей с Павлом, что из-за ее свидетельств Головина обвинили в оскорблении ее величества дерзкими словами и неуважении к власти. А следом ему стало любопытно, каким способом так приумножилось состояние Потоцких и что они говорили о власти в узких кругах. Близится время, когда Александр и его матушка попадут на личный разговор с обер-секретарем, сказал он, когда мы сидели в гостиной за графином вина. Уверен, что Потоцкие находятся в страхе. Они загнаны в угол. Павлу Михайловичу стоит готовиться давать свидетельство о том, что предшествовало его заточению в монастырскую тюрьму. А что если поднять вопрос о смерти варвары? Меня этот момент интересовал больше всего. Ведь Александр убил ее. В этом нет никакого сомнения. Я думаю, Сашка согласится свидетельствовать в суде, да и Демьяна можно привлечь. В суде бытует формальная теория доказательств, в соответствии с которой показания мужчины считаются более важными, чем показания женщины. Показания представителя высшего сословия считаются более значимыми, чем показания лица, принадлежавшего к низшему сословию. Но показания служителя церкви оцениваются значительно выше показаний светского человека, поэтому свидетельства монахинь сыграли немаловажную роль в вашем деле, объяснил граф. Потому к свидетельствам цыгана могут отнестись с подозрением. Тем более, что обвинение очень серьезное. Но на всякий случай, поговорите с ним. Будет очень обидно, если Потоцкий сможет избежать наказания за смерть варвары. Пусть даже их с матерью накажут по всей строгости закона, но хотелось бы, чтобы бедная девушка была отомщена. А главное, чтобы этот гад знал, что возмездие за убийство Вари нашло его. В эту ночь пришла первая весенняя гроза. Из-за ее приближения гости остались у нас ночевать, чему я была несказанно рада, потому что скучала по Тане. Окно в нашей с Павлом спальне было открыто, и в комнату проникал воздух с запахом озона. Мне почему-то не спалось, душа тревожно сжималась от какого-то предчувствия и, накинув шаль, я подошла к безжизненно повисшей шторе. Ни ветерка, ни сквознячка. Все замерло в предчувствии надвигающегося ненастья, а на горизонте голубоватым огнем загорались набухшие влагой тучи. В такие моменты мне всегда казалось, что молнии пытаются вырваться из небесной тюрьмы, вспарывая ее клубящиеся стены острыми стрелами. Они вспыхивали одна за другой, а вскоре к ним присоединились гулкие раскаты грома. От приближающейся бури еще сильнее сжималось сердце, и я не понимала причины своего волнения. Внезапно мое внимание привлек белый силуэт, выделяющийся на фоне темного парка под отсветами молний. Я испуганно замерла, не сводя с него взгляда и вцепившись в подоконник. Судя по одежде, это была женщина. Казалось, она смотрела прямо на меня, стоя у большой ели. Первым моим порывом было разбудить Павла, но вдруг жуткая гостья подняла руку и указала на главный вход в усадьбу, а потом словно растворилась в темноте. У меня по спине поползли мурашки от догадки, кто только что подавал мне знаки. Это варвара. Но что ей нужно? Я дрожала от страха, но внутреннее чутье подсказывало мне, что не стоит поднимать шум. Если в усадьбу явился призрак убитой девушки, из-за которой мы и появились здесь, значит, он пытается что-то сказать. В конце концов, варвара выбрала именно нас, чтобы мы вывели преступника на чистую воду. На руках Потоцких были смерти и двух других сестер Засицких, но так как мы заняли их тела, тут уже ничего не докажешь. Если только бывший управляющий не признается, кто подтолкнул его на покушение. Такое тоже могло случиться, стоит ему узнать, что Потоцкие осуждены. Глубоко вдохнув, я вышла из комнаты, не став брать свечу. Вспышки молнии озаряли дом каждую минуту. Сделав несколько шагов, я резко остановилась, когда в метре от меня возник полупрозрачный силуэт. Это была миловидная девушка в белом платье. Она смотрела на меня своими безжизненными глазами, а вокруг нее клубился сероватый туман. Призрак медленно развернулся и поплыл по коридору, будто приглашая меня следовать за ним. Да она направляется в свою комнату. И действительно, привидение пролетело сквозь дверь Вариной спальни. Я сейчас сознание потеряю от страха. Шепот, прозвучавший за моей спиной, чуть не довел меня до сердечного приступа. «Таня, ты издеваешься!» — прошипела я, оборачиваясь. Мои ноги стали ватными, а сердце выскакивало из груди. «Давно здесь стоишь?» Я за тобой шла, а потом призрак спугнуть боялась. Подруга обошла меня и направилась к комнате Варвары. Она показать что-то хочет. «Пойдем. Где ты ее увидела?» «В окно. Не спалось мне. Душа с вечера не на месте». Мы осторожно приблизились к двери, и дрожащей рукой я повернула прохладную ручку. В комнате было пусто. Призрак исчез. «Зачем она звала нас сюда?» — прошептала Таня, прижимаясь ко мне. «Чего хотела?» И тут, когда молния озарила все вокруг своим призрачным светом, мы снова увидели Варвару. Она стояла у окна, словно ангел, просвечиваемая насквозь голубоватым сиянием. Ее до этого безжизненные глаза теперь горели темным огнем, а тоненькая рука указывала на большой сундук, стоящий в углу. Темнота скрыла ее силуэт, но со следующим всполохом он больше не появился. «Что-то под сундуком», — заикаясь, произнесла Таня, сдавливая мою руку так, что у меня заныли суставы. «Проверим». Недолго думая, подруга опустилась на колени и принялась шарить под сундуком. У него имелись небольшие ножки, поэтому между дном и полом было узкое пространство, в которое с трудом пролазила Танина рука. «Нашла!» — наконец воскликнула она, после чего поднялась на ноги. «Это какое-то украшение». «Украшение!» — удивилась я, чувствуя разочарование. «Мне вообще-то подумалось, что там какая-то улика. Пойдем вниз и рассмотрим, что же хотела показать нам несчастная неупокоенная душа». Таня сунула находку в карман халата. «При нормальном свете». Спустившись в гостиную, мы зажгли свечи и с трепетом уставились на украшение. Это был выпуклый медальон на длинной цепочке. Он состоял из двух частей, скрепленных шарнирным соединением и замочком. На нем виднелась какая-то надпись, и мне пришлось напрячь зрение, чтобы прочесть ее. Это по-французски. «L'embrace secrets». «У любви есть свои секреты. Открой его», — волнуясь, попросила Таня. «Внутри точно что, то есть...» Внутри лежал светлый локон, а также имелись два портрета, один из которых принадлежал Александру. На втором была изображена симпатичная блондинка с замысловатой прической и ярко-розовыми губами. Внизу портретов, как и на самом медальоне, были надписи «Лысые где сакры мими пор луи» — «Сердце сладкой мими для него». Прочла я под изображением девушки, а потом посмотрела на портрет Потоцкого. «Джимис. Навеки. Мими». Таня приподняла брови. «Иностранка, что ли?» «Похоже. Екатерину тоже называли малышка Фике, но это не то, не то». Я медленно подняла голову. «Она дама легкого поведения. Только их могут называть сладкая мими или горячая лулу. Возможно, это самая большая улика против Потоцкого». Таня возбужденно зашагала по комнате. «Теперь нужно узнать, кто такая эта мими. Думаю, наши мужчины сделают это лучше нас». Я закрыла медальон и сунула его ей в карман. «Завтра утром расскажем о нашей находке мужьям. Думаю, Варвара не зря показала нам его. Медальон в тот день потерял Александр. Именно в нем самая главная тайна». Глава 34. Я еле дождалась утра. Мне так хотелось узнать тайну сладкой мими, что просто не хватало терпения. После ночной грозы, которая оказалась быстрой, но сильной, стало свежо и спокойно. Мне было легко дышать, стоя у окна, в которое задувал легкий, ласковый ветерок. Он нес дурманящий аромат сирени, отчего немного кружилась голова. Все вокруг ожило, прибитая ливнем зелень поднялась в земли, запели птицы, зажужжали насекомые. С неба наконец-то исчезли темные и тяжелые тучи, оно стало светлым и ясным. Ель, под которой стоял призрак варвары, притягивала взгляд, оставаясь молчаливым свидетелем его необъяснимого появления. Она покачивала тяжелыми лапами, кивая мне, будто старый друг. С каждым днем я срасталась с этими местами душой и сердцем. Повернувшись к кровати, я улыбнулась, глядя на мужа. Во сне его лицо выглядело по-юношески молодым, спокойным и безмятежным, лишенным отпечатка повседневных забот. Для меня он был одним из самых дорогих людей, и с каждым днем мое чувство к нему становилось все безграничнее. Оно придавало сил, а еще неисчерпаемой энергии, от которой хотелось горы сворачивать. Эта любовь была безусловной. Я прилегла рядом, не сводя с него взгляда. «Мой мужчина, что такое, Галочка?» Сонно рассмеялся Павел, обнаружив, что я смотрю на него. «Почему ты не спишь? Ведь еще так рано, не спится. Мы с Таней кое-что нашли этой ночью», — сказала я, нависнув над ним. «Ты удивишься. Господи, дорогая, где вы были ночью?» Головин строго посмотрел на меня, моментально проснувшись. «Ну что это такое? Мне стоит привязывать тебя к кровати. Мы не выходили из дома», — я пощекотала его кончиками волос. «Находка ждала нас в комнате варвары. Но почему вы решили пойти туда?» — недоумевал муж. «Посреди ночи. Ты все равно не поверишь, мне не хотелось рассказывать о призраке. Хватит с него и нашего попаданства. Не поверю». Павел скептически усмехнулся. «После того, что узнал о тебе. Ладно, что вы там нашли? Медальон, принадлежащий Александру. Он лежал под сундуком», наконец призналась я, ожидая реакции мужа. «Представляешь, с чего вы решили, что он принадлежит именно ему?» Павел с интересом смотрел на меня, заложив руки за голову. «Он может быть чьим угодно. Нет, в нем его портрет. Мне так нравилось удивлять своего супруга. И портрет некой сладкой Мими. Сладкой Мими». Головин даже привстал. «Интересные дела. А что такое?» Я с нетерпением ждала, когда он продолжит. «Кто она? Ты с ней знаком?» «Слава богу, нет. Даже не знаю, как сказать. Эта женщина содержит модный дом, как принято его называть в мужском обществе», аккуратно попытался объяснить мне муж. «Понимаешь, ну, это там, где мужчины КХМ, знакомятся с женщинами. Ты забыл, что я не кисейная барышня 18 века». Усмехнулась я, наблюдая за его попытками объяснить мне, что Мими дама низкой социальной ответственности. «Это особо содержит бордель. Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что ты у меня дама из будущего», — муж шутливо закатил глаза, а потом нахмурился. «В вашем времени есть бордели, они вне времени», — ответила я, представив, что бы случилось с Павлом, узнай он, что будущим мальчик мог стать девочкой и наоборот. А в просвещенной Европе 300 гендеров, которые не мог запомнить даже тот, кто их систематизировал. Я так и думал. Нравственность хромает во все времена. Муж задумчиво потер подбородок и взглянул на меня. Не кошмар ли, Галочка? А крепостное право не кошмар. Давай оставим обсуждение борделей, лучше расскажи, что там с этой Мими. Поторопила я его. Она француженка. Это все, что я знаю об этой женщине. Головин выглядел немного смущенным. Я никогда не посещал такие заведения. Ни в молодости, ни в зрелые годы. И это хорошо. Я крепко обняла мужа. Значит, спросим у его сиятельства за завтраком. Думаю, у него больше информации. Когда семья собралась за столом, Андрей показал отцу медальон. Это нашли Софья и Елизавета в комнате убитой сестры. Граф внимательно рассмотрел украшение, и его брови изумленно поползли вверх. А ведь не зря Шишковский заинтересовался Потоцкими. Ох, не зря. У меня есть такая информация, что за этой женщиной ведется слежка. В тайную экспедицию поступил донос, что она тайно встречается с английским послом лордом Чарльзом Кэткартом. Его назначили в 1768 году, и несмотря на то, что Екатерина приняла его хорошо, к лорду имеются вопросы. Оказалось, что он очень интересуется сведениями об армии и флоте Российской империи, а также о ее первых лицах, о государыне, ее министрах и приближенных. Вы хотите сказать, что она шпионка? Танины глаза увеличивались по мере его рассказа. Но Потоцкий слишком мелок, чтобы заниматься таким. Я никогда не поверю, что этот прыщ служит чужому государству. Его могут использовать. Он богат, у него много имений в разных губерниях. А те, кто преследует преступные цели, хотят иметь неограниченные средства, к которые им будет давать не только иностранное государство». Граф замолчал, а потом поднялся. «Мне нужно ехать в Петербург. Уже потом Павел объяснил нам то, о чем не стал говорить его сиятельство. Потоцкий вполне мог быть связан с заговорщиками. Он мог спонсировать их, предоставлять свои дома, когда им нужно было тайно собраться. А может, просто связался с этой Мими, дурак, да теперь уж поздно будет оправдываться». Закрутилась. Сам внимание на себя обратил. Думал, что так всю жизнь и проживет, безнаказанно зло творя. Но все, допрыгался. Так если Потоцкий в действительности не имеет отношения к заговорщикам, я не испытывала жалости к этому человеку. Отпустит. Галочка, от Шишковского хотя бы выползти. Ты понимаешь, что Александра ждет в Петропавловской крепости. Некоторые после допроса и месяца не жили. Павел увидел испуг на моем лице и обнял. Не бойся, голубка моя, не бойся ничего. Через 2 недели Потоцкого забрали из усадьбы и увезли под охраной. Это нам рассказал Захар, встретив у церкви их крепостного. Дарья Николаевна билась в истерике, цеплялась за черный экипаж тайной экспедиции, но ее никто и слушать не стал. Пригрозили, чтобы из дома носа не высовывала, иначе следом за сыном в Петропавловской крепости окажется. После чего барыня лютовать стала. Мол, бедная дворня ни дня без побоев не ходит. Девок за косы к перилам привязывать придумала, мужиков пороть на конюшне взялась. Горе до слезы в усадьбе поселились, а сладу с Дарьей Николаевной нет. Обезумела. Платье по 3 дня не меняет, волосы не чешет, да наливку хлещет прямо из графинов. А как заканчивается, об стену. Уши посуды в доме не осталось. Кое-кто из крепостных в бега подались, потому что сил не осталось такие издевательства терпеть. И это даже несмотря на то, что у помещиков было право на бессрочный розыск беглого холопа. Если находили, то наказывали с особой жестокостью. В сибирскую глушь бегут, на Кавказ. С горечью в голосе закончил свой рассказ Захар. Иначе не спастись. Смерть. Нам с Таней было жаль крепостных потоцких, но что мы могли сделать? Оставалось дождаться суда, а там действовать по обстоятельствам. Глава 35. Андрей с Таней, наконец, решились на переезд в Черные воды, чему я была несказанно рада. Подруга призналась мне, что ждет ребенка, и в основном это повлияло на их решение. В ее глазах было столько счастья, что я не смогла сдержать слез. Как же хорошо, теперь и мой 4-глазик станет мамой. Мы с ней проревели целый час, но от таких слез на душе становилось только светло и хорошо. Молодой супруг носил Таню на руках, мне даже казалось, что он находится в большем восторге, чем сама будущая мамочка. Головин посмеивался над ними, наблюдая, как Андрей пытается накормить ее или проверяет, не мало ли платье в талии. Не приведи Господь, ребенку навредит, сдавливая живот. А подруга наоборот жаловалась на мужа. По ее мнению, он превратился в наседку и теперь кудахчет над ней все дни напролет. Ты только не отбивай у него охоту заботиться о тебе, со смехом учила я ее. Пусть лучше носится с тобой, как с писаной торбой, чем проявляет равнодушие. Таня, во время беременности не только женщина нуждается в заботе, но и мужчина. Знаешь ли, сильному полу тоже тяжело, они волнуются за нас. Да нет, ты что? Я все с радостью и благодарностью принимаю, она мечтательно улыбнулась. Ты права, пусть носится, это ведь его первый ребенок. Зато теперь мы с Павлом могли перебраться в его усадьбу. Как бы мне не хотелось остаться в том месте, к которому привыкла и прикипела душой, я понимала, что в жизни не всегда бывает, как хочется. Я вышла замуж и теперь должна следовать за мужем, обустраивать свой дом, создавать в нем уют, чтобы наши с Павлом дети имели свое гнездо, которое когда-то перейдет к нашему сыну. Поэтому в субботу мы решили поехать в усадьбу, чтобы дать распоряжение слугам. Пусть начнут подготавливать ее к нашему переезду. Я собиралась осмотреть комнаты, чтобы выбрать для Машеньки самую лучшую. Она не должна быть угловой и в ней должно быть большое окно, а лучше 2, так как растущий ребенок нуждается в постоянном потоке солнечного света. Желательно, чтобы рядом находилась комната ничем не хуже, потому что я в скором времени собиралась осчастливить супруга рождением 2-го ребенка. Дом был большой, поэтому в общей детской не было нужды. Над появлением малыша мы усиленно работали, ведь мне хотелось сдержать свое слово и подарить Головину наследника к Рождеству, самое позднее к Масленице. Узнав, что мы собираемся перебраться в усадьбу, Слуги Головина так обрадовались, что женщины даже начали плакать. «Мы уж и верить перестали, что вы сюда вернетесь. Решили, станете в другом месте жить, а нас продадите», — сказал самый смелый мужик. «Оно ж такие дела кругом творятся, не знаешь, что и думать. Да разве я когда-то плохо с вами поступал?» — укоризненно поинтересовался Головин. «Чего это вы придумывать начали? Не обижайтесь, барин, мы люди подневольные, за судьбу свою боимся. За Потоцких наслышаны, как там Дарья Николаевна лютует. Ведь столько душ невинных загубит ни за что ни про что». Мужик тяжело вздохнул, а потом вдруг широко улыбнулся. «А теперь все успокоились. В усадьбе хозяйка появилась, а значит, заживем. Слухами земля полнится, а молва людская говорит, что барыня ваша к дворне добра. Чего еще мужику крепостному надо? Словно вы до хозяйки плохо жили». Муж шутливо пригрозил ему пальцем. «Ну, Антип, хозяйка у вас такая, что спуску за лень никому не даст. С этим я точно не могла согласиться. Самая гуманная хозяйка. Уж таких, как мы с Таней, прогрессивных помещиц еще нужно поискать». Пока Павел разбирал бумаги в кабинете, я прошлась по территории усадьбы и черному двору, чтобы осмотреться. В принципе, устройство усадьбы Павла мало чем отличалось от нашей. Людская изба, птичник, скотный двор, конный двор. Зато прачечная здесь находилась в отдалении от дома в отдельной постройке. При конюшне было жилье для конюхов, каретный сарай, флигель с огромной кухней на две печи и баня. Она состояла из предбанника и парилки, широкие деревянные скамьи, на стенах березовые веники, печь из камней валунов и большой котел для воды. Внутри пахло сосной и горьковатым дымком, пропитавшим стены. А еще здесь имелся глубокий, длинный погреб с ледником. Главное, что он был построен по всем правилам. Стены засыпаны землей, обложены дерном, что создавало неплохую теплоизоляцию и, естественно, сохраняло лед от таяния. Здесь даже имелись вентиляционные трубы, чтобы воздух не застаивался, источные для отвода талых вод. Нашему ледничку в черных водах до этого сооружения было как до Китая в припрыжку. Но особо мне понравилось, что усадьба Головина находилась в очень хорошем месте. По бокам возвышались невысокие пригорки, а с севера он был защищен густым ельником. Для парника это место казалось идеальным. Никаких сквозняков. Идея с парником уже давно засела у меня в голове, и я ее пестовала, как ребенка. Мне хотелось выращивать больше овощей, причем круглый год. Но это было тяжеловато в исполнении. Для большого парника требовалось много тепла, а постоянно топить печи в холодное время года – еще та забота. Я старательно рылась в памяти, выуживая полузабытую информацию и, наконец, вспомнила об очень интересном способе. Им пользовалась семья Льва Николаевича Толстого. В 10 продолговатых, деревянных срубах они выращивали рассаду для огорода. Технология была довольно любопытной. Сначала мужики выкапывали неглубокую яму, после чего сверху ставили деревянный сруб. Внутрь засыпали горящий навоз, перемешанный с опилками и стружками, а сверху на него укладывали слой древесного угля. Потом ставили ящики с рассадой и накрывали сруб стеклянными рамами. Невероятно, но уже через сутки температура в парниках поднималась выше 20 градусов, причем независимо от времени года. Но это было еще не все. Оказалось, что если вместо слоя угля засыпать плодородный слой земли, туда можно было высаживать дыни, тыквы и арбузы. В год семья снимала 3-4 урожая огурцов и помидоров. Стекло для рам можно заказать у Родиона Макаровича, чтобы сделали их из небольших квадратов и обязательно с форточками для проветривания. Слуги Павла ходили за мной следом, с любопытством наблюдая, как я заглядываю во все уголки. Но у меня к ним не было претензий. Все кругом содержалось в чистоте и порядке, а значит, мы точно поладим. «Ну что, Галочка, нравится тебе здесь?» Павел неслышно подошел ко мне и взял за руку. «Уже, наверное, и планов настроила. Конечно, только я пока их не раскрою». Я чувствовала тепло его руки, которое разливалось до самого сердца, чтобы не сглазить. «Что-что, а такого я не ожидал», — рассмеялся муж. «Ты и суеверия, когда ты хочешь переехать сюда». Я положила голову ему на плечо. «Я должна подготовиться, собрать вещи. Решай сама, душа моя. Я сделаю, как ты хочешь». Он поцеловал меня в макушку. «Мне хорошо с тобой в любом месте». Мы медленно пошли к реке, широкая лента которой велась совсем рядом. Вокруг зеленели поля, Тихо шелестел лес, а бесконечное небо слепило глаза ясной чистой синевой. Остановившись под раскидистым дубом, мы крепко обнялись, глядя на серебристую гладь. Хотелось навсегда запечатлеть этот момент в себе, чтобы в самые трудные жизненные ситуации держаться за него и верить. «Я люблю тебя, Галочка», – прошептал Павел, и его объятия стали чуть крепче. «Именно тебя, душу, живущую в этом юном теле. Мне кажется, что если бы ты сейчас собрела свой истинный облик, я бы принял его без раздумий. Дворянских гнезд заветные аллеи, забытый сад, полузаросший пруд, как хорошо, как все знакомо тут. Сирень и резеда, и помеи, и георгины горные цветут, затмилась ночь. Чуть слышен листьев ропот, за рощей чуть горит лунный эмаль, и в сердце молодом встает печаль, и слышен чей-то странный грустный шепот, кому-то в этот час чего-то жаль». Константин Бальмонт, глава 36. Мы переехали в усадьбу Павла в конце июня. Провожая меня в дом мужа, нянюшка плакала, Глашка тоже причитала, шмыгая курносым носом, да и остальная дворня грустила. Но они хотя бы оставались с Таней, а мне придется обходиться без них. Хорошо, хоть между нами было не такое уж большое расстояние, и можно было видеться, стоит только соскучиться. Большой суматохи в черных водах в связи с переездом не было, ведь я ничего не забирала, кроме своих и Машенькиных вещей. Они уместились на крыше экипажа. Теперь подруга была единственной хозяйкой усадьбы, стены которой хранили так много тайн. Новости об Александре пришли примерно в то же время. Заседание по его делу провели в закрытом режиме, потому что дело касалось шпионажа. На нем признали их брак с Натальей недействительным, но это было лишь одним из решений суда, ведь открылось много новых неприятных нюансов из жизни семьи Потоцких. Сладкая Мими действительно оказалась шпионкой, но Александра девица использовала в темную. Он предоставлял свои дома ее родственникам, которые будто бы не знали, чем промышляет их дочь в России. Вместо иностранной родни там собирались заговорщики. Мими тянула с него деньги, перевозила в экипажах Потоцких оружие и делала много чего другого. Это и подтолкнуло Шишковского расследовать, откуда у семьи столько домов и земель, принадлежащих ранее другим людям. Именно это и повлекло за собой остальные признания. Мошенничество, самовольный захват и даже несколько убийств. Если за связь со шпионкой по глупости и незнанию ему могли назначить не очень строгое наказание, то за остальные преступления Александра ждала тяжелая расплата. Наташа успокоилась, перестала переживать и пока оставалась в черных водах, чтобы собраться с мыслями. Усадьба с землями, принадлежащие отцу девушки, вернулись в ее владение, так что теперь она была богатой молодой женщиной. К троице Наталья получила предложение руки и сердца от Петра и, не задумываясь, приняла его. Свадьбу решили сыграть на Покрову, чтобы сама Богородица благословила этот брак. К первому спасу и началу Успенского поста я уже обжилась на новом месте, а во мне потихоньку набирал силы ребенок Павла. Наши старания не прошли даром, и я светилась от счастья, чувствуя в себе новую жизнь. Уверенность в том, что это будет мальчик, крепла с каждым днем. Я просто знала это, и все. На огородах дозревали огурцы, помидоры, арбузы, дыни, да и на полях кипела работа. Крестьяне защипывали горох, пахали под озимь, а также сеяли озимые, подготавливали гумна и овины. В усадьбах шла заготовка малины, которая в этом году уродила на славу. На яблочный спас у нас был настоящий праздник. Столы просто ломились от вкуснейших блюд. Мы ждали к себе в гости Таню с Андреем, его родителей, Наталью, дядюшку, Родиона Макаровича, Петра с отцом и, конечно же, нянюшку. Тушки кур и уток поварихи обмазали медом, засунули внутрь яблоки и выдержали в русской печи до золотистой корочки. Запекли яблоки с медом, приготовили блины с грибами и ягодами, а еще пироги с яблоками на малиновых дрожжах. Для меня это было открытием. Оказалось, что делали их очень просто. Заливали водой комнатной температуры ягоды малины, добавляли ложку меда, накрывали крышкой и ставили в теплое место. Дрожжи считали готовыми, когда содержимое емкости опускалось вниз, и появлялась пена. Потом все это смешивали с мукой, медом и снова ставили в теплые. Яблочный спас, светлый домашний праздник, и я с тихой радостью провела его в кругу близких мне людей. Утром мы сходили в церковь, где с раннего утра на паперти выставили столы, на которых возвышались горы яблок, картофеля, гороха, репы и брюквы, стояли посудины с зерном ячменя и ржи. Отец Никифор благословлял урожай, а потом передавал яблоки детям, нищим и тем людям, у которых не было своих садов. Мы же отнесли освященное яблочко Варе на могилку. До этого времени я почему-то даже подумать не могла, чтобы приблизиться к ней, а сегодня сама пошла на кладбище. «Нянюшка, сходишь с нами к Вареньке?» – попросила я Аглаю Игнатьевну. С нянюшкой было спокойнее, да и не знали мы с Таней, где именно находится могилка. «Конечно, голубки мои, пойдемте. Наконец-то, сподобились. Заждалась вас сестрица». Поросший дикими цветами могильный холмик находился рядом со стенами храма. Возле него росла красавица-березка, ветви которой почти касались земли. На белом камне было высечено: «Засидская Варвара Алексеевна». Как ангел, красотой и кротостью своей она здесь в мире процветала. Как только мы положили по яблочку на ковер из цветов, по листве пронесся легкий ветерок, в котором зазвучали тихие переливы, похожие на девичий шепот. Как будто эта Варя благодарила нас. А ночи после яблочного спаса становились все холоднее. Пришли осенины. Начинало пахнуть грибами и туманами, поднимающимися от реки каждое утро. Тайная экспедиция явилась из-за Дарьи Николаевны. Но, обнаружив, что барыня тронулась умом, отвезли ее сначала в монастырь, а потом, по решению суда, в Желтый дом. Вердикт судьи после обследования Потоцкой докторами душевных недугов был таков: безумие Потоцкой Дарьи Николаевны определено по степени различия как бешеное, а значит, она – отягощение для общества, ежели ли не будет содержима в особливом доме, где бы о ее прокормлении и пользовании старания возымели. А что если сбежит она? Настороженно поинтересовалась Таня у свекра, но тот лишь засмеялся. «Софьюшка, душа моя, да разве можно оттуда сбежать? Знавал я одного доктора, который юродивыми опекался. Так он рассказывал, что в сим заведении на третьем этаже содержатся эпилептики, на втором – меланхолики и лунатики, а на нижнем этаже помещаются как раз бешеные. Камеры их с окнами, которых нельзя достать, и с решетками. Там даже мебели не имеется, ложи на полу как для животного. Надсмотрщик наказывает их, как малых ребят. Доктор говорит, что иногда одного наказания лозы достаточно, но бывает, приковывают бешеных цепями». Судьба Потоцкой оказалась страшной. Мне даже было немного жаль ее. Хотя, скорее, не ее, а загубленную жизнь. А ведь могла жить припеваючи. Но быть милосердным к побежденному всегда проще. Злодей несет угрозу, а вот осужденный злодей – личность совсем другая, обездоленная. Слава Богу, что эти мысли как пришли в мою голову, так и ушли. Каждый получает то, что заслужил. Господь наказал Дарью Николаевну безумием, ибо оно является самым страшным наказанием. Ведь только безумец не имеет возможности покаяния. Александра же приговорили к гражданской казни. Конечно, это была не настоящая казнь с отсечением головы, но она тоже отбирала жизнь. Действо происходило на площади, в присутствии собравшихся зевак, где над Потоцким символически преломили шпагу, лишая не только преимуществ дворянского происхождения, но и имущественных прав, после чего Александра отправили на каторжные работы, предварительно вырвав ноздри. Причем при этой экзекуции на знатность рода никто не смотрел. Имущество Потоцких перешло в царскую казну, но мы с Павлом успели подать прошение на выкуп крепостных. Некоторые из них остались в нашем доме, а кто-то пошел работать в черные воды. Жизнь потихоньку налаживалась, и над нашими головами засияло солнце, обещая счастливое будущее, в котором будет много счастливых дней. Глава 37. Вспышка чумы началась в причерноморских странах и попала на территорию России через обозы с ранеными в русско-турецкой войне. Раненых везли в Лефортово, где находился военный госпиталь. И в ноябре 1770 года там скончался первый привезенный с фронта офицер, затем врач, а после начали умирать люди, проживающие рядом с госпиталем. Потом чума проникла в большой суконный двор в Замоскворечье, по причине завоза трофейной шерсти. Она косила старых и молодых, богатых и бедных, не оглядываясь на чины и звания. Но мы-то знали о приближающейся беде и подготовились к ней основательно. Во-первых, мы с Таней наготовили спирта для дезинфекции. Во-вторых, уговорили Родиона Макаровича, что не стоит пускать на территорию завода посторонних, а рабочим построить времянки, чтобы они не встречались с другими людьми. Он сначала удивлялся, но благодаря убедительному и логическому объяснению Павла, понял, чего мы от него добиваемся. Танин свекор удалился от двора императрицы, сославшись на ревматизм и полностью оградился от праздных визитов, что, кстати, сделали и мы. Дворня на период эпидемии не выпускалась за территорию усадьбы, и уж тем более им было запрещено общение с родственниками, проживающими в деревне. Питались мы исключительно со своих запасов. Слава богу, их было достаточно. Увы, объяснить опасность эпидемии крестьянам и цыганам не удалось, и после ее окончания мы узнали о многочисленных смертях. О них возвещал печальный звон колокола, но чаще он звонил просто так, потому что врачи полагали, будто громкий звук разгоняет тяжелый, зараженный воздух, считавшийся одной из причин болезни. Умерла старая цыганка, пророчащая опасность от явившегося в грозу. К сожалению, чума унесла Сашка. Где-то далеко, в другом, лучшем мире, возможно, он встретился с Варварой и обрел свое счастье. Дарью Николаевну тоже унесла черная смерть. Ее закопали на больничном кладбище, повесив на крест маленькую табличку. Потоцкая Д.Н. Бешеная. Вряд ли она могла себе представить, что так бесславно закончит свою жизнь, упокоившись на безызвестном погосте. Александр же, сосланный на рудники, после двукратного наказания кнутом не мог двигаться, изгнил заживо от ран. Судьба повернула таким образом, что расплата настигла их. Я родила мальчика Мишу. Мне хотелось назвать его именно так, чтобы в его имени перекликались имена отца и деда Головиных. Он был так похож на Павла, что порой при взгляде на него мне с трудом удавалось сдерживать смех. Маленький Головин с темной кудрявой макушкой и вечно сжатыми кулачками. Павел души не чаял в сыне, но никогда не обделял вниманием и Машеньку. Она тоже любила его и всегда тянула ручки навстречу, перебирая толстенькими ножками. Муж находил время на сказку, на колыбельную, и всегда вставал ночью, если Машенька начинала плакать. Таня родила девочку Вареньку, похожую почему-то на меня. У нее были ямочки на щечках, веселый вихор на макушке, а еще огромные ресницы, слипшиеся в длинные стрелочки. Андрей называл ее графинюшка и не спускал с рук, глядя на дочь, как на величайшую драгоценность. Петр с Натальей сыграли скромную свадьбу, и вскоре девушка объявила, что ждет ребенка. Мы были за нее очень рады, ведь она заслуживала счастья после стольких бед. Но оказалось, что это не последняя свадьба. Чего-чего, а такого мы точно не ожидали. Родион Макарович изъявил желание жениться на нашей Глашке. Мы с Таней, конечно же, сразу подумали, что он дурачит девчонку, и даже приготовились защищать ее. Ведь богатый мужчина всегда мог надавить на бедняжку. Глаша была вольноотпущенной, но это не играло большой роли перед авторитетом Пименова. Хоть и был он нашей семье другом, но обижать глупую девочку и ему было непозволительно. Глашка удивила нас. Она вся светилась от счастья и в нашей защите явно не нуждалась. «Да вы что, барышни, счастья меня лишить хотите? Я замуж за Родиона Макаровича с радостью пойду. Так ведь он старый для тебя», — воскликнула Таня. Но Глашка лишь зыркнула в меня хитрым взглядом. «А Елизавета Алексеевна за молодого, что ли, замуж вышла? Когда же вы сговорились?» Мне было смешно представить Глашку женой купца, ведь не мог он ни с того ни с сего. «Может, ты его поняла не так. Не жениться он хочет, а чего ж он хочет?» «Дык, Родион Макарович ко мне долго приглядывался», — важно ответила девушка, и я обратила внимание, что ее волосы не выбиваются из платка, а сарафан аккуратно заштопан. А потом, когда Вареньку крестили, в передней подловил и сказал: «Нравишься ты мне, Глафира. Я мужик вдовый, сам работать приучен, посему и таких, как ты, уважаю. Маленькая ты, юркая, глаза веселые, а голосок, будто ручей журчит. Пойдешь за меня, не бойся, что я купец, а ты в служанках, мне уж все равно, что люди скажут. Ты-то что о нем думаешь?» Таня покосилась на меня, улыбаясь на все 32 зуба. «Или за деньгами бежишь? Барыней стану, и все тут». Глашка горделиво повела взглядом, а потом засмеялась тоненьким, заливистым смехом. «Родион Макарович мужчина видный, статный, есть чем полюбоваться. Что ж, вряд ли бы кто-то отказался от подобной участи. Такой шанс выпадает один на миллион. Производство консервации оказалось выгодным делом. Люди с удовольствием покупали продукцию погребок засицких, и вскоре наша тушенка, овощи с крупами и соки стали востребованным товаром. Усадьба «Черные воды» расцвела под умелым управлением Тани, а наши поля колосились рожью и пшеницей. На пастбищах паслись стада коров и кудрявых овечек, о которых я так мечтала. Кроме чумы были и другие напасти. Через 3 года началось Пугачевское восстание. Он обещал освобождение от крепостного права, а казакам восстановление казачьего самоуправления. Люди верили ему и собирались в отряды повстанцев. Бунты прокатились волной по российским губерниям. Но наши крестьяне и слуги не поддались на сладкие речи. Это лишний раз убеждало в том, что хорошие отношения к людям – самое правильное в жизни. Все, что ты даешь, всегда возвращается сторицей. Хвала Господу, отряды бунтовщиков прошли мимо нас. И все, что мы нажили за это время, осталось в целости и сохранности. А главное, все остались живы. Пострадал только Демьян. Совершив подвиг, парень получил ранение в битве с повстанцами. После он был награжден орденом 4-й степени и причислен к дворянству как Сицкий Дмитрий Алексеевич. А впереди нас ждало еще много печалей да радостей. До нападения Наполеона произошло не одно событие в нашей большой семье. У нас с Павлом родилось еще 3 детей – Алексей, Лев и Кирилл. У Тани с Андреем появились 2 мальчиков – Сережа и Петенька, в честь отца подруги из прошлой жизни. У Петра с Натальей было 2 девочки – Анечка и Елена. Глашка родила купцу 10 детей, раздобрела и превратилась в настоящую барыню. Родион Макарович после свадьбы нанимал ей учителей, дабы они ее грамоте учили. Ведь барыне Пименовой не пристало по-крестьянски изъясняться. Демьян нашел свое счастье с племянницей Родиона Макаровича, которая подарила ему 4 мальчиков, но не дожил и до 35 лет. Лошадь сбросила его из седла. Нянюшка дожила до глубокой старости и умерла в своей постели, успев попрощаться со всеми нами. Вы спросите, скучали ли мы за прошлой жизнью? Нет, ни секунды. Все, что было нам дорого, находилось здесь. Пусть нелегкое время требовало от нас большей собранности и нацеленности на результат, мы преодолевали трудности с крепостью духа, которую давала семья. Жизнь бессмысленна, когда больше никому ничем не можешь быть полезен, ни себе, ни другим. Душа приходит на землю для опыта. Она должна трудиться, эволюционировать. Но в один прекрасный момент мы оглядываемся и понимаем, что писали черновик. Только вот возможности переписать свою историю уже нет. Почему душа варвары выбрала именно нас? Кто знает? Возможно, где-то в глубинах мироздания и витает ответ на этот вопрос. Вот только неизвестно, узнаем ли мы его, когда пройдем свой путь до последнего шага. Главное, верить в счастье, и оно обязательно случится. Дома косые, 2-этажные, и тут же Рига, скотный двор, где у корыта гуси важные ведут немолчный разговор. В садах настурции и розаны, в прудах зацветших караси, усадьбы старые разбросаны по всей таинственной Руси. Порою в полдень льется по лесу неясный гул, невнятный крик, и угадать нельзя по голосу, то человек или лесовик. Порою крестный ход и пение, звонят во все колокола, бегут, то значит, по течению в село икона приплыла. Русь бредит Богом, красным пламенем, где видно ангелов сквозь дым, они ж покорно верят знамениям, любя свое, живя своим. Вот, гордый новою поддевкою, идет в гостиную сосед, поникнув русою головкою, с ним дочка, 18 лет. Моя Наташа бесприданница, но не отдам за бедняка. И ясный взор ее туманится, дрожа, сжимается рука. Отец не хочет, нам со свадьбой опять придется погодить. Да что, в пруду перед усадьбой русалкам бледным плохо ль жить. В часы весеннего томления и пляски белых облаков бывают головокружения у девушек и стариков. Но старикам, золотоглавые, святые, белые скиты, а девушкам, одни луковые увещевания пустоты. О, Русь, волшебница суровая, повсюду ты свое возьмешь, бежать. Но разве любишь новоель без тебя да проживешь? И не расстаться с амулетами, фортуна катит колесо, на полке, рядом с пистолетами, барон Брамбиус и Руссо. Николай Гумилев, старые усадьбы. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.